На смену светлым воспоминаниям явилось вдруг одно весьма неприятное – об Истарском плене. Карамон снова увидел себя в темной тюремной камере и снова подумал о том, что брат его, оказывается, действительно способен причинять любое, даже самое страшное зло. Он снова вспомнил свою готовность убить Рейстлина. И, наконец, Карамон вновь подумал о Тассельхофе. Но ведь Рейстлин все ему объяснил. Он растолковал ему все еще в Истаре. Карамон почувствовал себя окончательно запутавшимся, сбитым с толку. Что если Парселиан ошибается? Что если все маги ошиблись? А если Рейст и Крисания действительно могут спасти мир от ужасов и страданий? «Я просто ревнивый подозрительный дурак», — пробормотал Карамон себе под нос, смахивая с лица дождевые капли. «Вдруг все эти старые маги просто завидуют ему, как и я?» Несмотря на то, что час был довольно ранний, вокруг заметно потемнело. Облака сгустились и казались абсолютно черными. Дождь и до этого не слабый, теперь превратился в настоящий ливень. Рейстлин вышел на улицу. Следом за ним появилось Крисания, с головой укрытая плотным, сразу посеревшим от воды плащом. Карамон слегка откашлялся. «Я сейчас вынесу его и опущу к остальным в яму», — предложил он, делая шаг к двери. «Потом займусь могилой». «Нет, брат мой», — остановил его Рейстлин. «Нет, это не должно быть спрятано под землей». Он откинул на спину капюшон плаща и поднял лицо к облакам, подставив его под неутомимо льющиеся бесчисленные водяные струи. «Эта картина должна отражаться в глазах богов. Дым этого костра поднимется до самых небес и прогремит такой гром, что даже они услышат». Карамон слегка вздрогнул, удивленный этой неожиданной вспышкой ярости, и повернулся к брату. Лицо Рейстлина было таким же бескровным и худым, как у лежащих в могиле трупов, а голос звенел от гнева. «Идем со мной», — сказал маг, освобождая свою руку от нервно сжимавших ее пальцев Крисании, и быстро зашагал по направлению к яме. Крисания нерешительно последовала за магом, придерживая на ходу капюшон, чтобы его не сорвали порывы ветра. Карамон подумал и присоединился к ним. Рейстлин остановился на самой середине улицы, по которой сбегали мутные ручьи, и повернулся к брату и жрице. «Возьми наших лошадей, Карамон», — распорядился он. «Отведи их вместе с конем Крисании к лесу и привяжи там, да не забудь замотать им головы мешковиной. Потом возвращайся сюда». Карамон уставился на него в недоумении. «Быстрее!» — хрипло воскликнул маг. Гигант молча повиновался и повел лошадей в лес. «Теперь встань рядом», — продолжил маг, когда его брат вернулся. «И не сходи с этого места, не приближайся ко мне, что бы ни случилось». Его взгляд обратился на Крисанию, затем снова вернулся к Карамону. «Ты понял?» Карамон молча кивнул и, протянув руку, осторожно взял жрицу за локоть. «В чем дело?» — спросила та и отпрянула. «Его магия», — ответил гигант. Рейстлин бросил на него резкий повелительный взгляд, и Карамон осекся. Встревоженная отчужденным выражением, появившимся на лице мага, Крисания тревожно осмотрелась по сторонам и сделала шаг в сторону Карамона. Тот, не сводя взгляда с брата, обнял ее за плечи. Они стояли теперь на холодном дожде, затаив дыхание, опасаясь чем-либо помешать Рейстлину. Маг закрыл глаза. Запрокинув голову, он поднял руки ладонями вверх, словно обращаясь к низким темным облакам. Его губы шевельнулись, но в первые мгновения ни Крисания, ни Карамон не могли ничего разобрать. Затем, хотя Рейстлин, казалось, нисколько не повысил голоса, они начали разбирать слова. Это был странный, стрекочущий, какой-то паучий язык, без сомнения, язык магии. Рейстлин снова и снова повторял один и тот же набор слов, и его голос то сбивался на фальцет, то превращался в бас, и поэтому фразы всякий раз обретали новый смысл. Над долиной вдруг воцарилась тишина. Карамон понял, что не слышит больше даже шипения дождя в лужах. Все поглотило сверхъестественная и странная музыка голоса мага, читавшего свое заклинание. Даже Крисания, прислушиваясь к этим неземным звукам, крепче прижалась к Карамону и вслушивалась, широко раскрыв глаза. Гигант, однако, не придумал ничего лучшего, как успокаивающе похлопать жрицу по плечу. А Рейстлин все читал свое заклинание, и Карамон тоже в конце концов почувствовал, как нарастает в его душе благоговейный трепет. У него появилось ощущение, что какая-то неведомая сила толкает его к магу, и что все в мире в эти минуты, повинуясь неслышному, но ясному приказу, тянется к Рейстлину. Испуганно оглядевшись вокруг, Карамон, однако, увидел, что стоит на том же самом месте. Стоило ему вновь повернуться к брату, как то же чувство овладело им с утроенной силой. Рейстлин, вытянув вверх руки, стоял теперь как бы в самом центре мира, и все звуки, цвета и краски на свете как бы притягивались к нему. Казалось, даже воздух перетекал незримыми волнами в магическое пространство. Земля под ногами Карамона заколыхалась. Все вокруг пришло в движение и устремилось туда, где стоял великий маг. Рейстлин поднял руки еще выше и слегка возвысил голос. Ненадолго он прервался, а затем отчетливо и властно произнес несколько коротких непонятных слов. Тут же налетел мощный порыв ветра, а земля вздыбилась с такой силой, что Карамон едва устоял на ногах. Ему казалось, что весь мир сошел с ума и сейчас рухнет, похоронив и мага, и Крисанию, и его самого. Но ничего особенного не произошло. Кое-как сохраняя равновесие, Карамон осмелился таки бросить быстрый взгляд на брата и увидел, как тонкие пальцы мага словно вонзились в обложенное тучами небо. Могучие силы, которые Рейстлин вызвал из земной тверди, прошли сквозь его тело и ударили в облака раскаленной серебряной молнией. Вслед за этим послышались раскаты грома, и трехзубый огненный зигзаг пронзил крышу хижины, в которой лежало тело молодого жреца. В следующий миг вся постройка превратилась в полыхающий ярким пламенем шар. Крисания громко вскрикнула и затрепетала в объятиях Карамона. Она пыталась освободиться, но гигант, помня о приказе брата, крепко держал ее. «Смотри!» – прохрипел он. «Огонь его не трогает!» И действительно, Рейстлин был цел и невредим. Стоя в самой середине огненного шара, он воздел свои тонкие руки к небу. Черные одежды мага развивались, словно на штормовом ветру. Он снова что-то сказал, и огненные струи ринулись от него во все стороны, освещая темноту, скользя по мокрой траве и разливаясь по поверхности луж, подобно маслу, вылитому в воду. Очень скоро Рейстлин оказался как бы внутри огромного колеса с огненными спицами и пылающим ободом. Крисания больше не вырывалась. Благоговение и страх словно парализовали ее волю и сковали движение. Карамон тоже не мог ничем ей помочь. Держась друг за друга, словно испуганные дети, они стояли и смотрели, как вокруг неистовствует пламя. Море огня разливалось по улицам все шире, и, наконец, стали один за другим загораться дома. Старое сырое дерево вспыхивало, будто солома. Разноцветные языки магического пламени вздымались все выше, окрашивая низкие облака в багровый, оранжевый, зеленоватый и темно-синий цвета. Солнце скрылось за тучами. Стервятники с криком метались в воздухе, лавируя между сверкающими молниями и деревьями, мгновенно превращающимися в пылающие факелы. Рейстлин произнес, наконец, заключительную фразу. По его велению на землю обрушился ослепительно белый огонь, мгновенно превративший тела, лежавшие в братской могиле, в легкий пепел. Налетевший вихрь сорвал с головы Крисании капюшон, и нестерпимый жар опалил ее лицо. Жирный черный дым был настолько плотен, что она едва могла дышать. Оранжевые искры водопадом сыпались вокруг, а осторожные синеватые язычки пламени подбирались к самым ее ногам. Крисания, казалось, в любой момент может вспыхнуть, как бумага. Но ничего подобного не случилось. Карамон и жрица стояли на крошечном островке земли, охраняемом могуществом Рейстлина, где им не грозила никакая опасность. Это, однако, продолжалось до тех пор, пока Крисания не почувствовала на себе взгляд мага. Рейстлин манил ее из самого сердца, устроенного им огнедышащего рукотворного ада. Крисания негромко ахнула и попятилась, налетев на Карамона. Рейстлин снова позвал ее кивком головы. Черный плащ мага хлопал и трепетал на ураганном ветру. Он протягивал Крисании руки. «Нет!» — крикнул Карамон, крепко держа жрицу за руку. Но она, не отрывая взгляда от глаз мага, осторожно высвободилась и пошла вперед. «Иди ко мне, праведная дочь Паладайна!» Негромкий голос Рейстлина достиг ушей Крисании сквозь грохот и рев огненной стихии, и жрица поняла, что эти же слова она слышит в своем сердце. «Иди сквозь пламя, посвященное. Иди и ощутишь божественное могущество!» Пламя, окружившее Рейстлина, жгло душу Крисании. Ей казалось, что ее кожа чернеет и ссыхается от жара, что она слышит, как трещат волосы и ресницы, а раскаленный воздух, заполнявший легкие при каждом вдохе, заставлял ее морщиться от боли. Но огонь зачаровывал Крисанию, звал и манил к себе, неумолимо притягивал, так же, как негромкий голос мага. «Нет, не надо!» Она услышала за спиной отчаянный крик Карамона, но даже не обернулась. Это волновало ее не больше, чем стук собственного сердца. В два шага Крисания достигла огненного круга, и Рейстлин подал ей руку, но в последний момент девушка заколебалась. Рука мага горела. Крисания видела, как дотлевает рукав и обугливается кожа. «Иди же!» – прошептал голос. Крисания подняла непослушную руку и бесстрашно протянула ее к огню. В первое мгновение боль обожгла ее с такой силой, что сердце жрицы едва не остановилось. От страха и боли Крисания громко вскрикнула, но пальцы Рейстлина уже сомкнулись вокруг ее запястья и потащили вперед. Она крепко зажмурилась. Прохладный ветерок коснулся ее лица, и Крисания вдохнула свежий и чистый воздух. Жар пламени куда-то исчез, и она чувствовала только знакомое тепло, исходящее от тела Рейстлина. Открыв глаза, Крисания увидела, что стоит совсем рядом с магом. Тогда она подняла голову, заглянула ему в глаза, и что-то острое кольнуло ее в сердце. Худое лицо Рейстлина блестело от пота, глаза отражали ослепительное белое пламя, полыхавшее в глубокой могиле, а дыхание вырывалось сквозь стиснутые зубы вместе с короткими судорожными всхлипами. Казалось, маг не отдает себе отчета в том, где он находится и что творится вокруг него, и тем не менее в заостренных чертах его лица Крисании ясно виделось выражение триумфа и восторженного экстаза.